Кресси. Когда я увидела маму в субботу, то подумала, что она должно быть больна. Я сидела на преддверном коврике в прихожей и завязывала свои шнурки узлами, которые никогда не развязывались, а мама вышла из гостиной. Я не знала, что она там. Щеки у нее были очень розовые, а глаза очень блестящие, и она как-то очень странно кривила губы. Я встала. «Привет», — сказала мама, потом подошла и остановилась рядом со мной. Я подумала, что она, наверное, хочет обнять меня, но не может заставить себя сделать это. Вместо этого она похлопала меня по плечу. Вблизи мама пахла темным женским запахом, кровью, мясом и туалетом. Я дышала через рот, чтобы не вбирать этот запах. «Ты больна?» — спросила я. «Нет», — ответила она. «У тебя нет подагры?» «Почему у меня должна быть подагра?» «Не знаю. У мужа миссис Банти есть». «У меня все хорошо. Собираешься идти поиграть?» Я кивнула, по-прежнему стараясь не дышать носом. «С кем ты играешь?» «С Линдой». «Ах, да, с Линдой. Славно!» На самом деле мама даже не знала, кто такая Линда. Она извлекла из-за спины картонную трубу с шоколадным дрожже. «Я купила это для тебя, чтобы ты могла поесть, пока играешь». Я протянула руку. Мама позволила мне взять тубу, на ощупь та была гладкой. «Хорошо», — сказала я и пошла к двери, но мама схватила меня за руку и потянула назад. Она вцепилась в меня так крепко, что я чувствовала, как на моей коже под ее пальцами проступают синяки. «Я купила эти конфеты для тебя, понятно? Потратила свои собственные деньги, чтобы купить их. И я купила их только для тебя, так что не смей делиться ими с другими детьми, понятно?» Я мотнула головой, показывая, что не буду этого делать, и это была правда, потому что я даже не думала о том, чтобы делиться конфетами с другими детьми. Мама наклонилась и поцеловала меня в щеку, коротко и грубо. Ее губы были шершавыми, как древесная кора. «Ты должна сама съесть их все, съешь их все», — сказала она. «Съем», — согласилась я. Мама положила руку мне на голову, закрыла глаза и пробормотала: «Отче, защити меня, Боже, сохрани меня». Я хотела как следует посмотреть на нее, чтобы убедиться, что это действительно мама, а не какая-то другая женщина, одетая как мама. Но едва закончив молиться, она ушла в кухню и закрыла за собой дверь. Я вышла из дома, прижимая пальцы к щеке, к тому месту, куда она поцеловала. Зашла за Линдой, и мы пошли вверх по холму поиграть на площадке, а дрожжи погромыхивали в тубе у меня в кармане. «Что это за звук?» — спросила Линда. «Не скажу», — ответила я, вертя на языке сладкую оболочку тайны. На игровой площадке уже были Уильям, Ричард и Пол. Уильям и Ричард кидали камешки в дерево, а Пол ела траву. «Смотри, что мама дала мне утром», — сказала я, показывая им картонную тубу. Ричард цыкнул сквозь зубы. «И ничего особенного, мама все время дает мне такие. Кучу конфет». Я знала, что это правда, потому что он был толстый, но все равно пнула его в лодыжку. Ричард засмеялся и заковылял к карусели, которая издала визгливый скрип, когда он запрыгнул на нее. «Дай нам по одной», — сказал Уильям. Он протянул руку, и Пола повторила его жест. «А ты хочешь?» — спросила я у Линды. Она кивнула и тоже протянула руку. Я смотрела на короткий ряд ладоней, две большие, одна маленькая, и на три лица, полных предвкушения. «Ну и не получите!» — фыркнула я и убежала к ограде, чтобы сесть на нее. Я знала, что они последуют за мной. «Это нечестно!» — заявил Уильям, когда догнал меня. Он пнул ворота. «Я же с тобой делился!» «Не делился никогда!» «Делился! Я дал тебе кусок пирога, забыла!» «Только потому, что я разрешила тебе сунуть руку в мои трусы!» — ответила я. Уши у него стали цвета ветчины. «Ты разрешила ему что?» — спросила Линда. «Ты слышала!» — ответила я. Уильям снова пнул ворота с такой силой, что мне показалось, будто я различила хруст пальцев на ноге. Пола улыбнулась и потянулась к драже. «Нет, ты их не получишь», — сказала я, села на ограду и открыла тубу. Уильям попытался утащить Полу прочь, но она взвизгнула и указала пальцем на конфеты. Он поднял ее на руки и понес к карусели. Линда села рядом со мной. «Дай мне только одну, я же твоя лучшая подруга. Отстань, мама дала их только мне и сказала, чтобы я ими больше ни с кем не делилась». «Врешь, она не могла такого сказать, мама никогда не велят не делиться». «А моя велела, они только для меня». «Если ты не дашь мне конфетку, я не позову тебя к себе на праздник». «А я все равно не хотела идти, у тебя все праздники дурацкие». Линда ущипнула меня. Я в ответ хлопнула ее по щеке. Она убежала прочь, крича через плечо. «Ты мне больше не лучшая подруга, Крисси Бэнкс!» Мне было плевать. Праздники у Линды действительно были дурацкими, потому что ее мамочка считала, будто игра в море волнуется раз слишком глупая, а «Займи стул» слишком шумная и опасная. «Займи стул», она же музыкальные горячие стулья, участники игры по прекращении музыкального сопровождения должны резко рассесться по стульям, которых на один меньше, чем играющих. Тот, кто не успел занять место, выбывает. Единственное развлечение, которое Линдина мамочка считала подходящим, это раскраски. А раскраски — это совсем не по-праздничному. Так что я сказала чистую правду насчет того, что праздники у Линды всегда были дурацкие. Пусть знает. И вообще, чтобы она раздружилась со мной, нужно нечто куда более серьезное, чем какое-то шоколадное драже. Пока остальные играли на карусели, я встряхнула упаковку с конфетами, слушая, как они погромыхивают внутри. Конфеты отличались от изображения на тубе. Оказались меньше, и все одинакового сероватого цвета, и припорошены чем-то вроде пудры. Когда я положила одну конфетку в рот и раздавила зубами, она хрустнула, и по языку растекся мучнистый клей. Я подумала, что мама, наверное, купила их 100 лет назад, забыла отдать мне, и держала в шкафу так долго, что шоколад внутри разложился. Линда смотрела на меня с карусели, крепко сжав челюсти, поэтому я раскусила еще 2 конфетки. Желудок заныл. Я съела половину дрожжи в тубе. Их было проще есть, если задрать голову к небу и глотать целиком. Но иногда они застревали в горле. Я старалась кашлять тихо, чтобы Линда, Уильям и Ричард не заметили. Пола не замечала ничего вообще, она была слишком занята поеданием одуванчиков. Если бы они не смотрели на меня, я выбросила бы все конфеты в урну. Но они смотрели и смотрели, и потому я все ела и ела. Когда у меня не осталось больше слюны, чтобы глотать конфеты, я сунула тубу в карман и побежала к карусели. Линда повернулась ко мне спиной, но остальные забыли о том, что должны дуться на меня. Пола прижалась лицом к моей ноге и измазала соплями подол платья. Ричард раскрутил карусель, и я закрыла глаза, стараясь не думать о шевелении у меня в животе и о горьком привкусе во рту. Я решила, что когда в следующий раз буду выбирать конфеты, не выберу шоколадные дрожжи. Больше никогда в жизни не притронусь к шоколадному дрожже. Ричард довольно быстро устал крутить карусель, но никто другой не хотел этого делать, поэтому все пошли к брусьям. Мы с Линдой сели на землю, а Уильям и Ричард стали соревноваться, кто дольше провисит вниз головой. Я хотела присоединиться к ним, потому что лучше всех умела висеть вниз головой. Но когда встала, весь мир закружился перед глазами. Я прижалась лицом к опоре брусьев, металл под щекой холодил. «Ты в порядке?» — спросила Линда. «Вид у тебя какой-то странный и лицо неправильного цвета». «Что ты имеешь в виду?» — хотела спросить я, но у меня ничего не получилось. Я попробовала снова. «Что ты имеешь в виду?» Но язык был слишком большим и не ворочался во рту. Я почувствовала, как струйка слюны стекает по подбородку, а струйка пота по лбу. Согнулась, и на землю хлынул целый поток рвоты. Уильям и Ричард спрыгнули с брусьев, и Ричард подхватил Полу, когда она уже собиралась сунуть руки в лужу рвоты. Наверное, она и ее съела бы. «У нее что, свинка?» — спросил Уильям. «Нет», — возразил Ричард. «У нее шея не толстая». «Зато у тебя толстая», — сказал Уильям, и Ричард толкнул его. Я слышала, что они говорят. Видела, что они делают, но как через толстый слой воды. Ужасно хотелось пить, и я пыталась попросить об этом, но меня лишь снова стошнило. Рвота покрывала мое платье, растекалась под ногами. Я услышала частый удаляющийся топот и подумала, что все, наверное, бросили меня, потому что я не поделилась с ними дрожжей. Даже до того, как не поделилась дрожжей, я была нехорошей, и поэтому никто с самого начала меня не любил. Но потом ощутила, как теплые пальцы обхватили мою руку. Линда отвела волосы с моей шеи сзади и стала дуть на мокрую от пота кожу. «Не бойся, Крисси», — сказала она. «Все будет хорошо, тебе просто немножко плохо. Ричард побежал, чтобы позвать свою маму. На самом деле ты все равно моя лучшая подруга, и я позову тебя к себе на праздник. Там не будет никаких раскрасок». Спустя недолгое время я увидела низкий розовый силуэт, направляющийся к нам. Он был похож на желе. А позади маячил другой силуэт, выше и темнее, словно мазок краски на воздухе. Желе всплеснуло руками и стало издавать писклявые звуки, а темный мазок подхватил меня одной рукой под плечи, а другой под колени, поднял вверх и крепко держал. Кто-то спросил, съела что-то не то. А кто-то другой залез ко мне в карман и достал тубу с дрожжи. Только это. И туба загромыхала в чьей-то руке. «Это не конфеты, посмотрите, это вовсе не конфеты». А потом я оказалась в машине или в грузовике, или в фургоне молочника, а потом в большой комнате, где все было белым, и все были встревожены. А потом пришел сон или что-то похожее на сон. Он упал на меня неожиданно и мягко, словно наброшенное одеяло. Еще до того, как открыть глаза, я поняла, что нахожусь не дома, потому что постель подо мной была сухой. Когда я просыпалась дома, моя постель никогда не бывала сухой. Я пошевелила ногами под одеялом и прислушалась к звукам, наполнявшим воздух. Лязганье и звяканье, и женские голоса. В нос бил резкий запах хлорки. Когда я открыла глаза, надо мной склонилась женщина в белой шапочке и белом переднике. Прямо над головой у нее на потолке горел яркий белый свет, и поэтому казалось, что ее лицо окружено нимбом. «Привет, Кристина», — сказала она. Зубы у нее были такими же белыми, как ее передник. «Как ты себя чувствуешь, малышка?» Я попыталась сесть, но боль щелкнула у меня в голове, словно разорванная резинка. Во рту был привкус тухлятины. «Пить хочу», — прошептала я. «Да, малышка, конечно. Давай усадим тебе, и я дам тебе воды. А еще можно позавтракать. Как тебе такая идея?» Я не была голодна. Было так странно не чувствовать голода, что я задумалась. Не превратилась ли в кого-то другого, пока спала? Женщина сказала, что ее зовут сестра Ховард, а потом ухватила меня под мышки и приподняла в сидячее положение. Я увидела, что нахожусь в комнате, полной металлических кроватей, с белыми простынями, под которыми лежат сплошь дети. Другие сестры ходили туда-сюда, пощелкивая туфлями по полу, и разговаривали, но так тихо, что я ничего не слышала. В кровати напротив меня маленький мальчик гонял ложкой в миске кукурузные хлопья, одна рука его была в гипсе. Усадив меня, сестра Ховард разгладила одеяло и, клацая туфлями, вышла из белой комнаты. Я посмотрела на свое тело, живот выпирал, словно у беременной, и был полон тошноты, зеленый и крутящийся. Он был словно чужой. Кожа натянулась так туго, что мне казалось, будто она вот-вот лопнет. Я гадалась, что случится, если лопнет. Может быть, все, что у меня внутри, растечется по кровати. Все мои внутренности, все мои тайны, вся моя тошнота. Сестра Ховард приклацала обратно и принесла поднос, поставив мне на колени. На нем стояли чашка с водой и миска с овсянкой, посыпанной сахаром. «Я не очень хочу есть», сказала я. «Думаю, тебе все-таки нужно что-нибудь съесть, малышка», ответила она. «Ты ничего не ела со вчерашнего дня. Это будет полезно для твоего больного горлышка и твоего бедного животика». Я подумала о том, чтобы закричать, выругаться и швырнуть миску на пол, но чувствовала себя слишком слабой для того, чтобы быть плохой. Сестра Ховард отошла к другой девочке, и я зачерпнула ложку овсянки. Та была густой и даже в ложке не теряла свою форму. Но я все равно сунула ее в рот, и на вкус овсянка оказалась менее гадкой, чем на вид. Когда я проглотила ее, Мое горло покрылось изнутри липким молочным слоем. Изгнивший зуб даже не заболел, потому что овсянку не нужно было жевать. Сестра Ховард вернулась, когда я подбирала пальцем последние крупинки сахара. «Так ты все же проголодалась, да, малышка?» — сказала она. «Почему я здесь?» «Ты же знаешь, что ты в больнице, верно?» Я кивнула. На самом деле не знала, пока она не сказала, но не хотела выглядеть тупой. Она поставила поднос из-под моего завтрака на пол и села на край постели. «Ты в больнице, потому что вчера съела то, что не следовало есть. Таблетки. Помнишь это? Они были в упаковке из-под конфет. Должно быть, ты подумала, что это конфеты, помнишь?» «Шоколадные дрожжи», — сказала я. Она кивнула. «Но на самом деле это было не дрожжи, малышка, а таблетки. Некоторые взрослые пьют их, чтобы крепче спать. Это совсем не для детей. Поэтому, когда ты их съела, тебе стало плохо». «А, ясно». Сестра Ховард облизала губы. «Кто-нибудь дал тебе это дрожжи?» — спросила она и коснулась моей руки. Я смотрела на ее ногти, коротко подстриженные, с аккуратным круглым краем. Мои ногти были разной длины, некоторые обгрызены почти до мяса, другие такие длинные, что почти загибались внутрь, но все они были грязные. Я согнула пальцы, чтобы спрятать их. «Не помню», — ответила я. «Наверное, где-то нашла, может быть, подобрала на улице. Не помню». Вид у сестры Ховард был разочарованный. Она подняла поднос и встала, оставив на постели вмятину. «Что ж», — произнесла она, — «может быть, вспомнишь, если как следует подумаешь, а?» «Я была мертвой?» — спросила я. «До того, как попала в больницу. После того, как съела таблетки, я была мертвой?» Сестра Ховард засмеялась. «Конечно, нет. Если б ты была мертвой, то мы бы с тобой сейчас не разговаривали бы, верно?» Она явно была из тех, кто не понимал, что умирать можно по-разному. Когда я подумала о людях, которые умеют оживать, в горле у меня что-то сжалось, но я посмотрела сначала в одну сторону от своей кровати, а потом в другую. «Что такое?» — спросила сестра Ховард. «Где моя одежда?» «Одежда, которая была на тебе, когда тебя привезли, мы отправили ее на хранение, не волнуйся, она не потеряется». «Она нужна мне сейчас», — сказала я. Голос звучал сдавленно и мокро, и я ненавидела это, но продолжала говорить. «Это важно». «Почему?» «У меня в карманах лежали нужные вещи». «Вот как? Ну, я думаю, они никуда». «Они нужны мне сейчас!» — выкрикнула я. Глаза сестры Ховард стали очень большими. Потом она уклацала прочь, скрылась за дверью в дальнем конце белой комнаты, и я уже собиралась бежать за ней, но сестра быстро вернулась, неся мою одежду, сложенную аккуратной стопкой. «Вот, держи», — сказала она, роняя стопку на постель. «Так лучше?» Я ничего не ответила. Была слишком занята тем, что рылась в карманах своей юбки. Мои пальцы сомкнулись вокруг стеклянного шарика, и я кивнула. «Да, так лучше». Теперь, когда я знала, что шарик цел, одежда больше не была мне нужна. Я спихнула ее на пол и села, опираясь спиной на изголовье кровати. Мальчик со сломанной рукой отставил свой поднос, а здоровой рукой листал книгу с картинками. На полу рядом с ним стоял магазинный пакет, набитый игрушками, книгами и упаковками с лакомствами. Я сжала в ладони шарик так, чтобы, если этот мальчик посмотрит на меня, он мог бы подумать, что мне тоже кто-то принес игрушки. Сидеть в постели было скучно. Говорить было не с кем, делать было нечего, и я обрадовалась, когда в комнату вошел мужчина в белом халате в сопровождении клацающих туфлями сестер. На шее у него висел стетоскоп. Я знала, что эта штука называется стетоскоп, потому что такой стетоскоп был в чемоданчике для игры в доктора, который Донни на прошлое Рождество подарила бабушка. И Донна никому никогда не разрешала играть с этим чемоданчиком. Доктор в белом халате не говорил со мной, только с сестрами, которые кивали, что-то чирикали и записывали всякое разное на листках бумаги. У доктора были темные волосы и худое лицо, и я подумала, что он, наверное, тоже никогда никому не позволяет брать свой стетоскоп. «Уложите ее ровно», — сказал он, со щелканием натягивая пару белых тянучих перчаток. Две сестры подошли, откинули одеяло и уложили меня ровно и прямо, словно в гробу, Доктор задрал больничную рубашку и надавил на раздутый живот тонкими пальцами. Под рубашкой у меня не было ничего, даже трусов. Мое тело ощущалось совсем голым, и лицо стало жарко. Доктор достал палочку, похожую на карандаш, щелкнул ею, отчего она засветилась, и направил свет прямо мне в глаза. Светящийся шар плавал перед ними еще долгое время после того, как доктор убрал палочку. Выслушав стетоскопом мою грудь, спереди и сзади, он со щелчком снял свои белые перчатки и отдал одну из сестер. Та взяла их кончиками пальцев и бросила в мусорное ведро у изножья кровати. Словно от прикосновения ко мне они запачкались. «Что ж», — сказал доктор, — «тебе очень повезло, юная леди. Если б тебя не доставили в больницу так быстро, тебя сейчас здесь не было бы». «Нет, конечно», — отозвалась я. «Я все еще была бы на игровой площадке». Он поднял темную бровь и один уголок тонкой розовой верхней губы и спросил. «Ты ведь больше не будешь делать такие глупости, верно?» Я знала, что он хочет, чтобы я помотала головой, но я этого не сделала. Смотрела ему прямо в глаза и сжимала в руке, спрятанный под одеялом, стеклянный шарик, пока доктор не ушел, шурша халатом, в сопровождении клацающих сестер. Когда он ушел, время снова свернулось комками, словно овсянка в миске. Я смотрела в окно в дальнем конце белой комнаты, но видела только крыши домов и дождь. Сказала сестре, что мне нужно в туалет, и она принесла мне холодную металлическую сковороду. Задрав мою рубашку, помогла мне сесть на эту сковороду прямо тут же в белой комнате, где все вокруг глазели на меня. Когда потекла моча, это было все равно, что выталкивать из себя бритвенные лезвия. Но я не заплакала. Никогда не плачу. Спустя 100 лет свернувшегося времени дверь белой комнаты открылась, и вошла мама. «Крисси, моя драгоценная девочка! Мой бедный ягненочек!» Она оказалась у кровати и резко наклонилась, раскинув руки в стороны. Я ела из фаянсовой миски рисовый пудинг с вареньем, и миска скатилась с колен. Я смотрела, как пудинг размазывается по моей постели липкими розовыми комками. От мамы пахло духами, набрызганными поверх грязи, а по краям этого был другой запах. Женский запах, от которого меня замутило. Больничная рубашка намокла от дождя, который она принесла на своей одежде. Поверх ее плеча я увидела сестру Ховард, направляющуюся к нам. «Здравствуйте», — сказала она, когда мама отпустила меня. «Вы, должно быть, миссис Бэнкс?» «Да, да, это я», — ответила мама. «Рада знакомству, миссис Бэнкс. Мы следим за здоровьем Кристины». Мама кивнула и погладила меня по щеке пальцем. «Спасибо, сестра. Я ужасно беспокоилась. Пришла, как только услышала, что случилось. Я была на работе, и моя сестра дозвонилась до меня только сегодня утром. Я сразу примчалась сюда, моя бедная, стойкая Крисси». У мамы не было никакой сестры. Ни той, к которой мы ездили в гости на побережье. Ни той, которая рассказала маме о том, что я в больнице. Мама была ужасной, жуткой вруньей. Сестра Ховард улыбнулась, потому что не знала о том, что все это ужасное, жуткое вранье. Мама подвинулась к изголовью кровати и запустила руку мне под спину. Ее пальцы легли поверх моего локтя, там, где заканчивался рукав больничной рубашки. «Кристина держалась очень храбро», — подтвердила сестра Ховард. «Возможно, ваша сестра рассказала вам, что Кристина была в очень тяжелом состоянии, когда ее доставили сюда. Ей в руки каким-то образом попали таблетки, снотворные таблетки, и она съела довольно много. Мы считаем, что она, должно быть, приняла их за конфеты». Мамина рука у меня за спиной напряглась. «Это очень в духе моей Крисси», — отозвалась мама слишком громким голосом. «Она ужасно жадная девочка и беспечная, тянет в рот все, что находит даже из домашней аптечки». «Они были в упаковке от конфет», — сказала сестра Ховард. Она говорила намного тише, чем мама, но это все равно заставило маму замолчать. Кристине сделали промывание желудка, и сегодня утром ей, судя по всему, стало намного лучше. Конечно же, мы хотим узнать, как к ней попали эти таблетки. Если кто-то дал ей их намеренно, этим будет заниматься полиция. Она перевела взгляд с мамы на меня, и голос ее стал еще тише. «Я хочу еще раз спросить тебя, малышка. Ты ничего не помнишь о том, как тебе попали эти таблетки? где ты их нашла?» Мамины пальцы крепко сомкнулись на складке кожи повыше моего локтя. Я стиснула зубы и сказала: «Не помню, кажется, я их просто где-то нашла. Не помню, честное слово». Мама погладила меня по колену. «Видите, сестра, как я и говорила, она все тянет в рот. В районе, где мы живем, встречаются ужасные люди, сестра. Уверена, вы слышали о том, что случилось с тем малышом. Я изо всех сил пытаюсь уберечь Кристи, но иногда мне приходится отлучаться из дома на работу. А ее отец бывает дома не так часто, как мне хотелось бы. За ней всегда кто-нибудь присматривает, но кто знает, насколько внимательно. Я говорила своей сестре: следи за Кристи как следует, ты же знаешь, насколько она мне дорога. Что еще я могу поделать? Я не виновата, что за Кристи некому присмотреть как следует, пока я на работе». Я видела, что сестра Ховард не очень-то прислушивается к тому, что говорит мама. Она оценивающе окидывала ее взглядом. От колтунов в волосах до стрелок на чулках. Я не знала, может ли сестра Ховард понять, что мама говорит только ложь. Ложь, ложь! И не знала, хочу ли я, чтобы она это поняла. Когда у мамы закончили слова, сестра Ховард напряженно улыбнулась и уклацала прочь. Мама повернулась ко мне и заправила волосы мне за ухо. Она не смотрела мне в глаза, она говорила высоким гудящим голосом: «О, моя бедная маленькая Кристи, бедная несчастная Кристи, какой невезучий ребенок! Нашла упаковку конфет, а это оказались таблетки. Какое невезение для маленькой девочки! И как жаль, что она не может вспомнить, где нашла их!» Она ухватила рукой мое лицо и сжала мои щеки так, что рот у меня открылся сам собой. «Она ведь не может вспомнить, верно?» Я помотала головой. «Хорошо», — сказала мама и отпустила мое лицо, но я все еще чувствовала, как пальцы прижимают мои щеки к зубам. «Хорошо, потому что если Кристи когда-нибудь вспомнит, где она взяла таблетки, то может оказаться, что кое-кто вспомнит еще кое о чем. А ведь Кристи не хочет, чтобы кто-нибудь об этом узнал». Она прижала губы к моему уху. Я еще сильнее, чем прежде, ощущала ее запах. Затхлый, кровавый. «Насчет Стивена», — прошептала мама. Отодвинувшись назад, она посмотрела мне в глаза. Мы смотрели друг на друга, пока воздух между нами не начал пульсировать. Ее руки лежали поверх одеяла. Я посмотрела на них, прервав эту игру в гляделки. Повернув одну ее руку ладонью вверх, поднесла ее к своему лицу. Мама позволила мне это сделать, расслабив руку так, что она стала безвольной, словно у марионетки. Я приложила ее ладонь к своей щеке и прижала обеими руками, а потом наклонилась вперед, уткнувшись макушкой маме в грудь. Она знала о том, что я сделала. Она единственная во всем мире, кроме меня, знала, что я сделала. Я хотела заползти обратно к ней в живот, потому что мне казалось, что сейчас мы близки именно до такой степени, будучи связаны общей тайной. Мама позволила мне некоторое время сидеть, прижавшись к ее груди. Я чувствовала, как поднимаются ее ребра на вдохе и опадают на выдохе. Потом она встала. Я осталась сидеть с опущенной головой. Я не смотрела, как мама поднимает свою сумку и идет по проходу между кроватями. Я знала, что она ушла только потому, что услышала, как дверь в дальнем конце комнаты открылась и закрылась. Девочка на соседней кровати сидела в постели и плакала. Я легла, повернулась к ней спиной и свернулась вопросительным знаком. В животе таилось крохотное тепло, словно искра на фитильке задутой свечи. Мама знала, что случилось со Стивеном. Она знала и не сказала никому. Она не сказала никому, потому что не хотела, чтобы я попала в тюрьму. Она хотела, чтобы я осталась с ней, хотела, чтобы у меня все было хорошо. А если кто-то хочет, чтобы у другого человека все было хорошо, значит, ему не плевать на этого человека.